Глава 11. Очень-очень полезная для бабушки. Шушана со всех лапок метнулась к особому норушному короткостенному ходу, позволяющему за несколько секунд добежать до границы ее новых трех домовых владений и оказаться у нужного ей места. «Эй! Цыпа-цыпа-цыпа!» — пропищала норуш на особом шуршащем наречии. «Нужны желающие на расселение». В ее владениях эти самые существа находились только если она разрешала. Иногда это было полезно. Например, в квартире очень вредной особы на первом этаже соседнего подъезда этих самых существ было хоть пруд пруди. А вот за пределы квартиры они по уговору заходить не могли. Нет, можно было бы позвать нужное количество и оттуда, но... «Какие-то они там мелкие и пуганные, неэффектные», — рассудила Шушана. «Хотя на свою тетеньку действуют очень позитивно». Тетенька из той квартиры раньше обожала совать нос в чужие дела. «Просто хлебом ее не корми, дай только потоптаться по жизням посторонних людей и их жилью». И до всего-то ей дело было. И сколько кто чего купил, и зачем, и кому все это нужно, и сколько стоит, и сколько ж они все зарабатывают, раз столько покупают, и кто с кем, а почему, и зачем дети, и зачем столько, а почему нет детей, а когда будут, а если нет и подробно не отчитываются, то значит иметь детей не могут, а что тогда не лечатся? Пустые вопросы, которые задавались из пустого же любопытства и мелковредного желания слегка задеть окружающих, а то, чего они такие все приглаженные да довольные, могли отозваться в этих самых окружающих и раздражением, и слезами, а то и настоящей болью. Короче, Шушане отчаянно хотелось эту вредно-почемучень просто укусить. «Но я же норуш приличная, порядочная», — уговаривала себя Шушанна. «А потом, как рот дезинфицировать и зубки чистить? Не. Мы будем действовать традиционными способами». Собственно, про традиционные способы тетенька ей напомнила сама. Напросилась, так сказать. Именно так Шушана расценила претензии этой особы, когда она обнаружила в подъезде на ступенях убиенного во цвете лет таракана. Таракан вообще-то скончался от собственной дури, ибо нечего было без позволения Шушаны лезть на территорию норушных владений. А раз полез, то и того... Дом такое самоуправство не принимал. Прижал плинтусы, самозамуровал щели. Вот и попался самовольник под карающую подушву одного из жильцов. А потом из-за его останков возник целый скандал. Тетенька ходила и костерила грязнуль соседей, которые поразвели тараканов. Норовила протиснуться к ним на освидетельствование территории на предмет обнаружения живых доказательств. И так всем надоело, что чаша терпения норуши переполнилась. Она сама лично открыла проход трем сотням отборных насекомусов для проживания у невозможной особы. Границу ее квартиры им пересекать было нельзя. Но скандальная соседка об этом была не в курсе и больше всего боялась того, что кто-то из соседей прознает, что у нее теперь филиал таракана-питомника. Так что эра двери, приоткрытой для подслушивания и подглядывания, канула в прошлое. Соседка со всех ног кидалась закрывать и даже отчасти замуровывать собственную дверь, нещадно борясь за ней с наглыми пришельцами. «Тараканы в голове не любят жить в одиночестве», — пофыркивала Шушана, наблюдая за тем, как методы борьбы с насекомыми один за другим оказываются неэффективными. «Они приятелей любят приглашать. Как говорится, веселитесь и ни в чем себе не отказывайте. А надумаете переехать, моя неуважаемая? Так я вам их в подарок уступлю, оторву, можно сказать, от сердца». Именно этот метод Шушана и решила использовать для бабушки Тани. Вообще-то вполне себе логично. «Если у человека есть очень-очень много свободного времени, то пусть этот самый человек занимается чем-то менее вредным, нежели порча жизни другим, пусть даже и родным». Это правило Норуши всегда очень нравилось. Так что к моменту прибытия бабушки к двери Таниной квартиры у Шушаны уже было чем ее развлечь и занять. «А что? И ничего такого я не делаю?» «А что тараканы пришли, так и что? Может, это для развлечения, заскучавшей под дверью бабушки?» Размышляла Норуш с видом полководца, осматривая взволнованную тараканью толпишку. «Поровнее, пожалуйста, и потише. Нечего так топотать на месте!» Скомандовала она чисто для порядка, чтобы не распускались. Антонина Александровна добралась до площадки, куда выходили двери двух квартир, и решительно нажала на старинный дверной звонок. Белую круглую пимпочку, утопленную в многочисленных наслоениях коричневой краски. «Сняла какую-то ерунду! Разве можно тут жить?» Она брезгливо осмотрела безукоризненно чистую лестничную клетку, изящно изогнутые деревянные перила лестницы и расстегнула пуховик. В подъезде было вполне тепло. Этот факт с благодарностью осознавали и 218 добровольцев разных возрастов, внимательно наблюдающих за пришелицей из темного угла за батареей. Не дождавшись немедленного появления у двери старшей внучки, Антонина снова нажала на кнопку, а потом еще и еще, все больше усиливая нажим и количество раздражения. «Вот где ее носит, а? Она сегодня выходная, я же уточнила!» «Почему? По какой такой причине Антонина Александровна напрочь отказывала старшей внучке в наличии собственных интересов, которые могли бы выманить ее из дома, история умалчивает. Почему, наконец, Таня не могла просто-напросто выйти в магазин? Сходить в парк, в музей, в кино или с подругой в кафе тоже было не очень ясно. Хотя нет, это как раз очевидно. На глазах у бабушки эта внучка всегда была занята чем-то полезным, чем ее радостно нагружали родственники. Так что осознать, что она такая же девушка, как и все прочие, у Антонины Александровны как-то еще не получалось. Звонки становились все продолжительнее и продолжительнее, а потом дело дошло и до стука в дверь. Нет, на телефон внучки вызовы тоже посылались. А то как же? Можно сказать, летели ласточкой. Но ответом были лишь гудки и сменяющий их корректный голос, предлагающий записать сообщение на автоответчик. Бабушка бы много чего туда записала, но очень не любила эти новомодные фокусы и никогда ими не пользовалась. До факта закрытой двери это никак не изменяло. В пылу борьбы с пимпочкой звонка, настойчивой работой дятлом по двери и звонками, бабушка опустила свою сумку на пол. Благо, пол был чистейший, а сумка... Сумка была бронебойно-хозяйственно-безразмерная, со встроенной пространственной дырой. «Так, внимание!» — скомандовала Шушана. «На старт и... вперед! Кто не успеет, я не виновата!» 218 участников тараканьего забега рванулись к цели. «Какие-то высокоскоростные прямо!» — оценила Шушана беговые качества новых питомцев Таниной бабушки. «Очень даже удачные особи для развлечения особо свободновременных бабушек. Благо, они теперь лично ее. Привязанность, однако, поставлена. К соседям не пойдут, зато и хозяюшку не покинут ни они, ни их дети, ни их внуки с правнуками. Вообще-то это даже полезно, если что». Шушана отлично помнила историю, которую рассказывала ее четвероюродная тетушка, как тараканы с подобной привязанностью, поставленной Норушью, прекрасно понимая, что их жизни зависят от этого конкретного человека, приволокли хозяину, одному вредному дядечке, перебравшему накануне в гостях, упаковку с нитроглицерином. Тому было плохо, так что он таблеточку машинально принял, полежал, а когда полегчало, перевел взгляд в бок, откуда упаковка с лекарством прибыла. А там все наличное стадо его питомцев переживает. Он опрометчиво метнул в них нитроглицерином, так они опять его приволокли. Явно же не до конца человеку полегчало. Чего он орет и руками в воздухе просто так машет? «И ничего, и привык, однако. Даже кормил и разговаривал с ними. И по носку иногда кричал. Кричал апорт. Отчего ругался, что они не разумеют. А они тебе чего, собаки? Они по крайней жизненной необходимости бегают. Они просто так, из голимой любви». Шушана проследила взглядом за последним новым бабусиным питомцем, скрывшимся в распахнутой пасти ее сумки, и хихикнула. «Опять же все при деле. Так что пользуйтесь на здоровье, развлекайтесь с удовольствием и не лезьте к Танечке, а то я и крысаков по следу пущу, за мной ведь не заржавеет». Антонина Александровна взмокла, устала и разозлилась до крайности. По большей части именно из-за того, что была неправа. Ну, надо было заранее позвонить и уточнить, когда внучка будет дома. Только вот признавать это категорически не хотелось. Так что пришлось нырнуть в сумку, вытащить оттуда записную книжку, выдернуть чистый лист, написать грозное послание внучке с перечнем ее проступков. Бабушку не встретила, не приветила, двери не открыла, чаем не напоила, не выслушала и ее ценных инструкций не выкушала. Лист был воткнут в двери, блокнот и ручка убраны в сумку, пуховик застегнут, и Антонина Александровна уплыла вниз по лестнице, нести свет и радость дальше по пути следования. «Идите, идите, и ни в чем себе не отказывайте», — напутствовала Норуш. «А уж кого именно, достойную леди или ее свиту, кто знает». «Откуда можно было брать информацию, когда у тебя ее нет?» «Правильно, от тех, у кого она есть». Черноволосую, мрачноватую, но очень красивую женщину Сергей Алушкин приметил, когда она выходила из подъезда, где живет девица Соколовского. «Квартир там мало, есть шанс», — решил Сергей. «Девушка, а девушка?» — заторопился он за красоткой. «А вы, случайно, не на втором этаже живете?» «Случайно, да». Она и не подумала сбавлять шаг, так что Сергею пришлось забегать вперед, чтобы заглянуть ей в лицо. «А вы не знакомы с вашей соседкой? Она еще в ветеринарной клинике работает. Таней зовут». Имя он узнал в этой самой клинике. Это было совсем несложно. «А что?» Вопросом на вопрос ответила женщина. «Так знакомы или нет? Если да, можете прилично подзаработать». «Каким образом?» Крылана насторожилась, но останавливаться и не подумала. «Мне нужны сведения об этой самой Татьяне, и я готов платить. Щедро. Особенно о том, какие у них отношения с Соколовским». К счастью, в этот момент Крылана переходила дорогу, соответственно, мотыляющийся рядом с ней Алушкин тоже. И так уж вышло, что в лицо собеседницы в этот самый момент он не смотрел. Зато водитель, остановившийся на светофоре, как раз увидел выражение лица черноволосой красавицы и взметнувшиеся сами по себе волосы, и чуть назад не подал. Хорошо опомнился, увидев в зеркале заднего вида здоровенный автобус. Крыла не хватило пары секунд, чтобы погасить вспышку гнева и спешно обдумать, что делать. «Желтушный журналист, папарацци! Ах ты ж пакость какая! Отследили Сокола, да и без разницы мне, он сам справится. Но вот Таню пачкать я не дам. Что бы мне с тобой придумать, а?» Знал бы простак Алушкин, с кем он связался и что именно думает черноволосая красотка, бежал бы со всех ног прочь. Только вряд ли бы сбежал. От разъяренной вороницы скрыться просто так невозможно. А Крылана как раз разъярилась не на шутку. Правда, скрывать свои чувства она умела, еще бы. Выживи иначе, будучи почти без перьев. Так что напрактиковалась преотлично. Именно поэтому, когда она ступила на тротуар и ее прыжком догнал журналист, Крылана была уже абсолютно невозмутима. «Так что, вы с ней знакомы?» «Мы с ней знакомы». Сухо отозвалась собеседница. «А Соколовского видели?» «И Соколовского видели», — насмешливо согласилась она. «Какие у них отношения? Давно связь? А Соколовский знает о парне, который там у вашей соседки проживает? А что за парень? А... Да куда вы так несетесь?» «Опаздываю я, вот и несусь», — невозмутимо объяснила Крылана. «По поводу ваших вопросов. Я подумаю. А сейчас скажите, как с вами связаться?» Вложенная в ладонь визитка и заверение в том, что он хорошо заплатит, похоже, на черноволосую никакого впечатления не произвели. «Не попадайтесь мне у подъезда. И вообще там не светитесь», — сухо велела она. «Вечером позвоню». «Повезло, клюнула на деньги», — радовался Алушкин. «Повезло, что к Врану не полез. Тот бы его прибил, а потом проблемы были бы. Отлавливай свидетелей, морочь всех. Надо оно мне». «Вот то-то и оно, что не надо», — решила Крылана, кружным путем возвращаясь домой. Она не боялась, что журналист ее отследит, потому что, завернув в глухой закуток одного из дворов, где никого не было и куда не выходили окна и всевидящие камеры, вылетела оттуда уже птицей. Делов-то прилететь на крышу, шагнуть в слуховое окно, постучать условным стуком по одной из досочек, и вот уже Шушанин лаз, устроенный специально для нее, открывается прямиком в арендованную квартиру. Соколовский немного удивился, обнаружив, что ему звонит Крылана. Странно, и что ей понадобилось? Он принял звонок, выслушал то, что ему говорили, параллельно набирая фамилию журналиста, которую ему назвала Крылана в поисковике, и вздохнул. «Есть такой. Выпускает крайне грязные статьи, исключительно нечистоплотный тип. По слухам, не гнушается шантажировать». «Так и зачем тут такой?» — ровно уточнила Крылана. «А что вы предлагаете?» — живо заинтересовался Соколовский, а, услышав, что именно, расхохотался и довольно потер руки. «Крыланочка, вы изумительно креативно мыслите. Я у вас в долгу». Крылана не стала ему говорить, что ей на его долг наплевать с высокой колокольни. Ей не хочется, чтобы эта пакость портила жизнь Тане только и всего. «Так что он будет доволен?» «Он счастлив будет», — фыркнул Соколовский. «Я ему сейчас позвоню, поговорю. Но если, конечно, он от потрясения, вызванного моим звонком, не забудет, как пользоваться телефоном».